Глава третья. Дом. Сумрак улицы проникал сквозь окна и смешивался с сумраком кухни. Свеча на столе заставляла ближайшие к себе предметы держать форму, остальное размывалось. В дальнем углу спиной ко всему на свете стояла Настя. Ее силуэт был изъеден подступающей темнотой. Она мыла посуду. Вода лилась прерывисто, потому что в деревенском рукомойнике надо все время толкать кран вверх, а это требовало привычки. В соседней комнате что-то или кто-то скребло половицы. Луна крепко вмерзла в холодное небо и долго не двигалась с места. А может, прошло всего несколько минут? Просто они показались такими тягучими. Сложно сказать, ведь во всей округе не было часов. Вечер тянулся вечность. Справедливости ради, никакого другого времени, кроме вечности, здесь и не было. Настя взялась за подсвечник. Она взялась за подсвечник, и беспокойный свет заплясал, создавая тень в несколько раз больше человека. Голова занимала половину потолка, плечи — всю стену. Настя старалась не смотреть вокруг себя, чтобы не видеть этого. Окна в потрескавшихся рамах были закрыты на щеколды, по краям оклеены белой тканью. Здесь никогда не открывались форточки и очень редко отворялись двери. Настя тихонько, проверяя каждую половицу на скрипучесть, подошла к окну и опасливо выглянула из-за занавески наружу. На улице намело сугробы, которые поднимались выше подоконника. Оборванные провода свисали с деревянных столбов, мотылялись на ветру. Так выглядела ее вечность. Если бы кто-то по странному стечению обстоятельств оказался в тот момент на улице, в молочном фосфорисцирующем свете луны он бы заметил, что наличники с простыми узорами осели вниз, покосились влево-вправо. Стены дома, когда-то окрашенные, выленили от времени и дождей. Из-под шелушащейся тут-тут, то там краски, как обглоданные кости, выпирали бревна. Вот что заметил бы внимательный прохожий, но по единственной в деревне дороге давно никто не ходил. Зимой ее заносило снегом, летом она порастала бурьяном. Соседние дома припадали к земле, стояли с выбитыми стеклами, вместо съехавшей обшивки крыш торчали кое-где ребра стропил. В их комнатах росли молодые березы и клены. Деревня уже много лет была заброшена. Только в одном доме в окне мигал слабый свечной огонек. Настя подтянула повыше чужие штаны, потому что те постоянно сползали с худого тела, засунула стакан под мышку и спустилась в подвал. В доме было жарко натоплено, а внизу тянуло сквозняком и гуляла зима, кусала острыми маленькими зубками за теплые и слабые места — щеки, носы и почему-то колени, как их ни прячь и не укутывай. И все-таки внизу, в хрустящей от мороза чернильной пустоте, было лучше, чем в доме. Настя держала свечу в руке. Огонь освещал низкий деревянный потолок, земляной пол, стены подвала, сделанные вперемешку из кирпича и камней, и металлический стеллаж с банками. Там же лежала лампочка. Совершенно ненужное, ведь электричество в заброшках давно не водилось. Настя поднесла свечу поближе к стеллажу. На банках проступили надписи, сделанные от руки: вишневая, слива, огурцы. Темнота, густая как плотная жидкость, сдалась и отползла подальше. Каким бы маленьким ни был огонь, с его помощью Настя протаивала себе путь вперед так же, как легким теплым дыханием топят льдинку. Рядами, уходящими вправо и влево, остекленели банки, в которых было заточено что-то съестное. Насте можно, нет, ей нужно было выбрать одну из них и как можно скорее вернуться назад. Вместо этого она пальцами нащупала на одной из полок ржавый погнутый гвоздь и поставила им засечку на стене. Худое запястье, синие нитки вен, шрам от падения с мотоцикла мельтешили перед глазами. Наконец дело сделано, В ряду появилась свежая, третья линия. Настя пересчитала несколько раз, хотя и так было видно, что засечек три, и она точно знала, что три, а все-таки не верилась. Время скомкалось, и Настя никак не могла понять, она заперта в деревенском доме дольше или меньше. Всего несколько часов или уже несколько месяцев. Если бы не эта каменная стена, она бы потерялась во времени окончательно. Иногда полагаться на свои ощущения опасно, они слишком зыбкие. Больше пользы может принести кривой гвоздь в руке. Настя обошла стеллажи с банками и сделала пару шагов в темноту, которая посторонилась, пропустила ее со свечой в руке, лишь за тем, чтобы навалиться сзади. В пятно света попал деревянный ящик с прикрытой крышкой. Настя нагнулась, попыталась его открыть одной рукой, но не удержала. Крышка слетела на земляной пол и гулко загрохотала. Настя испугалась, вздрогнула и едва не задула свечу. Единственное, что защищало ее от окружающих тьмы, зимы и печали. Она нагнулась к ящику, в котором хранился рассыпанный и пожелтевший от времени рис. 2 десятка килограммов, не меньше. Настя аккуратно зачерпнула крупу в стакан, который принесла с собой. Первые несколько раз она боялась наткнуться здесь на мышей. Ей казалось, они обязаны были водиться в ящике, набитом едой. Но за то время, что она находилась в доме, не увидела ни одной. Тут нет ничего живого, кроме нее. Разобравшись с рисом, Настя повернула обратно. По пути, замедляя шаг, взяла с полки первую попавшуюся банку с вареньем. Настя ждала этого ничтожного момента целый день. Собственная жизнь, которая казалась сложившейся и массивной, как многоэтажный дом, как торговый центр у здания администрации, как промзона на окраине, оказалась не крепче чайной чашки. Вывернулась из рук и разлетелась по полу. Жизнь резко перестала быть собственностью и управлялась чужой волей. Нельзя было выйти из дома, проспать подъем в 7:30 утра, много говорить, сидеть без дела, сутулиться, жаловаться. Нельзя. Действия, положение тела и даже мысли были строго регламентированы. Было лишь одно исключение. Никто не указывал, с каким вареньем пить чай за завтраком и в обед. Это все еще зависело от Настиного решения. Оно, ничтожное и ни на что не влияющее, значило не меньше, чем согласие выйти замуж и последующий развод, покупка свадебного платья, похороны родителей, переезд на новую квартиру. Этот выбор был таким же судьбоносным, потому что помогал продержаться до вечера, спуститься в подвал и поставить еще одну засечку на балке. Если и не свобода, то хотя бы приятная неопределенность. Настя покрутила банку. Что там написано? На этикетке от руки выведено «сливовая», «кислая». Из подвала вела невысокая, но крутая лестница. Ступеньки были раскиданы широко и почти нависали друг над другом. Приходилось высоко задирать ноги и слепо искать опору. Это требовало привычки, которую Настя не смогла развить. Она спотыкалась всякий раз, как карабкалась наверх. И руками не выходило схватиться. В одной свеча, в другой — то, что она приготовит себе завтра утром. Настя не падала только по одной причине. Слишком боялась сделать что-то не так. Если она свалится в подвал, наделает шума и, не дай бог, что-нибудь разобьет, то наверняка нарушит какое-то из десятков правил дома. За это ее накажут. «Не буди лихо», — есть такая пословица. Настя старалась его не тревожить. Хотя было уже поздно, ведь если ты заперта с ним в одном доме, то когда оно до тебя доберется, лишь вопрос времени. К тому же в этом доме лихо. Почти никогда не спит. Медленно, боком, Настя заползла обратно в дом, поставила банку и стакан с рисом на пол, закрыла люк. Наверху за время ее отсутствия ничего не изменилось. Полумрак на кухне, скребущий звук в соседней комнате. Гуляющее пламя свечи гоняло огромные тени по стенам. Настя доделала работу, спрятала припасы на завтра по шкафам, замочила рис. Скребущий звук за стенкой становился все требовательнее. Звал. Или ей казалось. Она по старой привычке оглянулась в поисках часов. Их тут не было. Луна висела на том же месте, будто прилипла. Звезды, застывшая снежная крупа. Придет время, она осыплется с неба на землю и смешается с сугробами. Интересно, звезды такие же хрустящие, если их сжать в руке, и можно ли из них слепить снеговика? Надо было идти в комнату, да ноги не несли. Настя пыталась справиться с тревогой, которая пульсировала в венах, смешивалась с кровью, слюной и потом. Ощущалась деревянность рук, ног и того, что распласталось между ними. Грудная клетка была забита чем-то сухим и колким, как опилки, и трухлявилась изнутри. Когда Настя боялась, она превращалась в старое сухое дерево. Кухня выходила в длинный коридор. Он начинался от входной двери и шел на вылет через весь дом. На коридор, как бусы на нитку, были нанизаны комнаты. Всего две. Дальняя — вытянутый короб с окном на конце. Ее можно было назвать еще одним коридором, если бы там не стояли кровать и шкаф с книгами. Быстрый взгляд. Набоков, Чехов, Пушкин, Рабле, Дюма, Солженицын. Тут Настя ночевала. Слово «жила» не хотелось произносить. Другая — большой зал, откуда доносились скребущие звуки. Комната была забита полинялым потрескавшимся хламом. Сервант, шкаф, книжная полка, стол. На стенах поклеены обои в крупный цветочек. Деревенский шик. Посередине комнаты стояло кресло, в котором кто-то был. Не горела свеча, поэтому ничего нельзя было разглядеть, кроме силуэта. Черное на черном. Поневоле начнешь разбираться в его оттенках. Кресло, в которое силуэт вместился, сидело на нем как наперсток, нелепо. Будто взрослый решил проехаться на детском велосипеде. Какая-то туша с широкими плечами, огромной головой в форме булыжника. Сидящего было почти не видно, но и то, что удавалось выхватить взглядом, вызывало тревогу. Настя все еще стояла в начале коридора и не могла заставить себя приблизиться к комнате с черной фигурой в центре. Ноги будто вросли в половицы и перестали слушаться. Но медлить значит нарушать правила, а это наказуемо. Поэтому Настя, выдохнув и чуть не затушив свечу второй раз за трудный вечер, только не это, пошла. Шаг, скрип. Второй, скрип. Половицы, такие же трухлявые, как ее грудная клетка, прогибались под ней. Сколько там в ней килограммов? Меньше 50 осталось. Настя дошла до зала. В этом доме не было дверей ни в комнатах, ни на кухне. Там жил тот, кто не любил стеснять себя. Зато входных, или правильнее будет сказать выходных, потому что Настя только и мечтает, что сбежать, целых две. Первая открывается наружу и выпускает жильца в небольшой предбанник, который запирает вторая. Обе двери никогда не бывают распахнуты одновременно. Сначала запирается одна, и только потом отворяется другая. Таковы правила. Но это было неважно. Настя стояла на пороге зала и не решалась войти. Свет свечи раздвигал вязкую тьму и касался того, кто сидел в кресле. Голова без волос. Да и не голова, будто. Гигантская, обкатанная морем галька, только черного, дегтярного цвета. Сидящий весь будто был вывернут наружу. Темнее ночи за окном и сумрака вокруг. Больше похож на мешок, которому придали сходство с человеческой фигурой. Тяжелые широкие плечи. Непропорционально длинные руки свисали с подлокотников кресла до самого пола. Тонкие пальцы выглядели как ножи, лежали на половицах и медленно скребли их. На полу оставались царапины. Сидящий в кресле открыл глаза. Загорелись два маленьких красных огонька, похожие на рыбок. У существа не было имени. Настя звала его Пятном. Разумеется, про себя. Обращаться к нему она не смела. Сидящий в кресле перестал шевелить пальцами. Стало тихо. Пятно открыло рот. Это было понятно только потому, что темнота условного лица стала еще гуще в нижней его трети и вытолкнула из себя звук. К Настиному удивлению, это был обычный человеческий голос. Мужской, с хрипотцой курильщика, принадлежавший человеку лет 50. Он произносил имя Насти, но ей казалось, что разбирал его по буквам. Настя, Стан, Наст, Сан, Нац, шоколадка такая. Яна, Аня, Ася. Три других человека. Стая. Это Настя, Яна, Аня, Ася вместе. От имени Анастасии слов получалось немногим больше. Появлялись парные к существующим детали. К чему тут еще две А? Зачем вторая С? Из нового буква И. С ее помощью выходили сани. И больше ничего. Сесть бы в них да уехать отсюда. Отсюда. Оса, сота, сад. Что-то медовое образовалось. Рой мыслей вился в голове, а пятно тем временем поднялось с кресла. И когда оно встало в полный рост, Настя в очередной раз заметила, как комната ему маломерит. Голова упиралась в самый потолок, ему приходилось сгибаться. Глаза рыбки, не мигая, смотрели сверху. Пятно повернуло пустоту лица в одну сторону, затем в другую. Словно медленно и лениво говорила. Нет. Оно подозвало к себе Настю, снова назвав ее имя. Настя медлила. Она отпустила дверной косяк, за который держалась не для равновесия, а от страха, и ввалилась в комнату. Шаг. Еще. Сбоку мелькнул второй огонек. Старое разбитое зеркало в раме отразило свет. Забликовало. Настя мельком посмотрела в него и увидела едва знакомое свое лицо. Глубоко посаженные глаза стали еще глубже, тонкие губы еще тоньше, длинный нос длиннее, морщина между бровями заметнее. Это не совсем она. Только волосы остались прежними. Лежали темными завитками у висков, шапкой прикрывали голову и змеились косой по плечу и спине. По зеркалу снизу доверху проходила трещина, которая делила Настя на лицо на две неравные испуганные части. Смазанный взгляд скользнул по себе и снова вернулся в центр комнаты, где подпирала потолок черная туша. Она как раз подняла вверх длинный палец и произнесла главное правило дома. Настя выучила его наизусть, потому что каждый вечер они зубрят его вместе, как молитву. «Не выноси из избы, не выноси из избы». И так по кругу, пока не захочется спать, а затем еще час. Тут свои порядки, ни одна соринка, ни одна крошка не должна покинуть деревянных стен. Все, что попало в дом, остается здесь, отправляется в мешки и потом сгорает в печи. Не выноси из избы, не выноси из избы. Хотелось зевнуть, но это было запрещено. Настя снова думала о мышах, которых не было в богатом на еду подполе, которые не скреблись в стенах, не попадались под ноги ранним утром или поздним вечером. Что с ними произошло? Смогли ли они ускользнуть в мир наружный или остались здесь навсегда? Может быть, их сожгли в печи, как и все остальное? Не выноси из избы. Единственный, кто мог выходить из дома на улицу, пятно. Оно приносило дрова из сарая и воду из колодца. Эти вылазки сопровождал странный ритуал. Пятно тщательно осматривало себя перед выходом, заставляло протирать куртку влажными тряпками и потом длинными пальцами-ножами искало пылинки и бросало их в мешок для сора. Одевшись, подходила к порогу и стучала по стене дома. Первая дверь отворялась. Когда пятно выходило в предбанник, дверь закрывалась так быстро, чтобы Настя не успела вырваться за пределы дома даже взглядом. Не случайно в комнатах и на кухне окна были занавешены плотным тюлем. А подходить к ним и тем более открывать было запрещено. Гремел замок. После того, как пятно скрывалось в предбаннике, удары по стене повторялись, и отворялась уже вторая дверь. Следом захлопывалась и тоже гремела замком. «Не выноси из избы! Не выноси из избы!» Даже если пятно покидало дом, Настя обязана была выполнять все указания, которые оно оставляло перед уходом. Если ослушается хотя бы в чем-то, пятно узнает и накажет. Настя боялась не только его, но и самого дома, который, кажется, следил за ней. О побеге страшно было даже думать, вдруг в этом чертовом месте и мысли ни от кого не скроешь. «Не выноси из избы. Как же хочется спать. Соринки, пыль и крошки — это все ерунда. Подумаешь, помешанный на гигиене монстр, который заставлял чистить вещи и мести полы несколько раз в день. Все, что попадало в дом, не могло никогда его покинуть. Настя тоже тут. И когда она повторяла уже в сотый раз, только бы не зевнуть, «Не выноси из избы». Она выносила себе приговор. Ни пятно, ни дом не отпустят ее. Она принадлежит этому месту, как кресло, в котором сидело пятно, как лестница, ведущая в подвал, как обои в крупный цветочек. Не выноси из избы. Настя — тот самый сор, который не принято выволакивать наружу. А как поступали с сором? Его сжигали в печи. Что же все-таки стало с мышами в этом доме? Куда они делись? Не выноси из избы. Пятно сделало знак рукой, и они оба замолчали. Оно отпустило Настю спать. Та пошла в соседнюю комнату, вытянутый короб с окном на конце, кроватью и книжным шкафом. Упала на кровать, не подумав или не успев отодвинуть одеяло, и сразу же заснула. Скрипучий матрас жалобно ныл, но терпел чужой вес. Настино лицо было напряжено. Будто бы и во сне она была вынуждена повторять опостылевшую фразу «Не выноси из избы».